Мать специально показала мне ее табели. Я поинтересовался, что вы имеете в виду, говоря «до недавнего времени»? Недавно у нее начали проявляться кое-какие определенные симптомы школьной фобии. Неясные жалобы на самочувствие, слезы по утрам, заявление, что ей страшно идти в школу. Мать позволяла ей оставаться дома. Для меня это огромный, жирный, предостерегающий знак. «Ну, разумеется», — сказал я, — «особенно если учесть, какая перед ней ролевая модель». «Именно. Все та же старая биопсихосоциальная цепочка. Полистайте истории болезни. Одни цепочки». «Цепочки для плетения кольчуг», — сказал я. «Крепкая броня». Она кивнула. «А вдруг нам удастся на этот раз пробиться сквозь нее? Вот было бы здорово, правда?» Весь остаток дня я занимался с пациентами, закончил обработку целой стопки карт. Прибираясь у себя на столе, я слушал запись. Взрослый женский голос. Кэткарт. Служба помощи. Детский голос. Еле слышно. Алло. Взрослый голос. Служба помощи. Чем я могу вам помочь? Молчание. Детский голос. Это... Шумно дышит, говорит очень тихо. Больница. Взрослый голос. Это служба помощи больницы Кэткарта. Что у тебя случилось? Детский голос. Мне нужна помощь. Я... Взрослый голос. Да-да, говори. Молчание. Взрослый голос. Алло, ты еще тут? Детский голос. Я боюсь. Взрослый голос. Чего ты боишься, детка? Детский голос. Всего. Молчание. Взрослый голос. Там рядом с тобой сейчас есть кто-то или что-то, что тебя пугает? Детский голос. Нет. Взрослый голос. Совсем никого нет? Детский голос. Нет. Взрослый голос. Тебе грозит какая-то опасность, малышка? Молчание. Взрослый голос. Ответь, детка. Детский голос. Нет. Взрослый голос. Совсем никакой опасности? Детский голос. Нет. Взрослый голос. А ты можешь сказать мне, как тебя зовут, малышка? Детский голос. Мелисса. Взрослый голос. Мелисса. А дальше? Детский голос. Мелисса Энн Дикинсон. Начинает диктовать по буквам. Взрослый голос перебивает. Сколько тебе лет, Мелисса? Детский голос. 7. Взрослый голос. Ты звонишь из дома, Мелисса? Детский голос. Да. Взрослый голос. А ты знаешь свой адрес, Мелисса? Плачет. Взрослый голос. Тебя кто-то или что-то пугает? Вот сейчас, в эту минуту? Детский голос. Нет. Я просто боюсь. Всегда. Взрослый голос. Ты всегда боишься? Детский голос. Да. Взрослый голос. Но сейчас, прямо сейчас, тебя что-нибудь беспокоит или пугает? Тут, у тебя дома? Детский голос. Да. Взрослый голос. Тут что-то есть? Детский голос. Нет. Здесь нет ничего такого. Я... Плачет. Взрослый голос. В чем же дело, малышка? Молчание. Взрослый голос. Раньше никто у вас дома не тревожил, не беспокоил тебя ничем? Детский голос шепчет. Нет. Взрослый голос. А мама знает, что ты звонишь, Мелисса? Детский голос. Нет. Плачет. Взрослый голос. Она рассердится, если узнает, что ты звонила? Детский голос. Нет. Она... Взрослый голос. Говори, Мелисса. Детский голос. Хорошая. Взрослый голос. Твоя мама хорошая? Детский голос. Да. Взрослый голос. Значит, маму ты не боишься? Детский голос. Нет. Взрослый голос. А как насчет папы? Детский голос. У меня нет папы. Молчание. Взрослый голос. Ты боишься кого-то другого? Детский голос: «Нет». Взрослый голос: «А ты знаешь, чего ты боишься?» Молчание. Взрослый голос: «Мелисса». Детский голос: «Темноты, воров и вообще». Взрослый голос: «Так, темноты и воров и вообще. А ты можешь мне объяснить, малышка, что такое это вообще?» Детский голос: «Ну, вообще, всякое, разные вещи». Плачет. Взрослый голос: «Ладно, дружочек, держись, мы обязательно тебе поможем, только не клади трубку, хорошо?» Сопение. Взрослый голос: «Все в порядке, Мелисса? Ты слушаешь?» Детский голос: «Да». Взрослый голос: «Умница. Ну, Мелисса, а ты знаешь свой адрес, как называется улица, на которой ты живешь?» Детский голос с скороговоркой: 10 Сассекс Ноу». Взрослый голос: «Повтори это еще раз, пожалуйста». Детский голос: 10 Сассекс Ноу, Сан-Лабрадор, Калифорния, 91108. Взрослый голос: «Очень хорошо. Значит, ты живешь в Сан-Лабрадоре. Это совсем недалеко от нас, от больницы». Молчание. Взрослый голос: «Мелисса». Детский голос: «У вас есть доктор, который может мне помочь? Без уколов». Взрослый голос: «Конечно, есть, Мелисса. И я как раз собираюсь договориться с ним о тебе». Детский голос очень тихо, невозможно расслышать. Взрослый голос: «Что ты говоришь, Мелисса?» Детский голос: «Спасибо». Послышался треск помех, потом все прекратилось. Я выключил магнитофон и набрал номер, который дала мне Айлин Уэгнер. Ответил высокий мужской голос: «Дом Диккенсонов. Попросите, пожалуйста, миссис Диккенсон. Это доктор Делавер по поводу Мелиссы». На другом конце провода прокашлялись. «Миссис Диккенсон не может подойти, доктор, но она просила передать, что Мелисса может приезжать к вам на прием в любой день недели с 3 до 4:30. Она не говорила, когда сможет принять меня для разговора?» «Нет. Боюсь, что нет, доктор Делавер. Но я сообщу ей о вашем звонке. Удобно ли вам это время?» Я сверился с расписанием сеансов. «Может быть, в среду, в 4 часа?» «Хорошо, доктор». Он повторил мой адрес и спросил: «Правильно?» «Правильно. Но мне хотелось бы побеседовать с миссис Диккенсон перед сеансом».